Глава 20. Сказ о змее, принце и черном цветке. Дейвор. «Я не знаю, что ты хочешь услышать, Дейв», — устало ответила Элис. «Но вот твой амулет». Она протянула мне вторую часть магического артефакта и с тоской взглянула в глаза. Признаться по правде, я действительно успел по ней соскучиться, пока мы с Руфином добирались до ущелья. Никто не вешался мне на шею, никто не осыпал меня проклятиями и не бросался в меня вилами. Да, черт возьми, мне некого было дразнить. Не жизнь, а сплошная тоска. Но сестра Скартелли, дьявол мне за пазуху, моя жена из семьи черных магов. Это не укладывалось в голове. Но надо было быть слепым, чтобы этого не понять. И, ко всему прочему, Элис и Верлиан, вероятнее всего, близнецы, уж слишком явное сходство. Я злился на себя за то, что не понял этого сразу. Ведь с Верлианом мы уже сталкивались не раз. Хотя бы вспомнить наш неудавшийся бой в день, когда Элис утянула мое кольцо. Но впервые увидев эту чумазую воровку, у меня и мысли не возникло, что она состоит в родстве со Скартелли. Может, поэтому боги так разгневались на меня? Ведь союз черной и светлой магии невозможен. Но раз они все же соединили нас, пусть и наказали меня, значит, в Элис нет черной магии, по крайней мере, сейчас. Да и по ее реакции на появление Верли она было понятно, что это стало для нее такой же новостью, как и для меня. «Ты не знала, да?» — все же спросил у нее, хотя и сам знал ответ. Она отрицательно замахала головой и опустила ее. «Мне страшно, Дейв, очень страшно», — добавила Элис, и было видно, что это признание далось ей с трудом. По-видимому, показывать свои слабости Элис совсем не любит. «Эх», — тяжело вздохнув, я сделал к ней два шага и заключил ее в объятия, усмехнувшись. «И откуда ты взялась, такая глупая и отважная, на мою голову?» Я почувствовал, что ее напряжение спало, и она крепко обняла меня в ответ. Моя маленькая жена боялась, и ее страшила именно эта неизвестность. Необъяснимая нежность всколыхнулась у меня внутри. Кем бы Элис ни была на самом деле, но она теперь по праву моя супруга, у которой безумие граничит с отвагой настолько, что она помчалась в черный туман, чтобы меня спасти. Меня, мужчину, который распорядился ее свободой и судьбой, и поступил с ней как полный мерзавец. «Дейв, давай убираться отсюда!» — крикнул Руфин. «Мертвое это место, нехорошо мне тут!» Я утвердительно кивнул и, взяв Элис за руку, направился к остальным. «Где твоя магия, Дейв?» — спросила внезапно моя супруга. «Скажи, ты действительно потерял ее?» «Ну, скажем так, ее у меня забрали, когда я женился». «Значит, не солгал», — тихо пробурчала под нос Элис. «Кто?» «Давай уберемся из этого места, я тебе все расскажу, обещаю, но взамен прошу того же». «Обещаю». Я не мог сдержать улыбку. «Сначала свадьба, потом знакомство? Выходит так?» Что-то вроде того. Внимание мое привлекла темноволосая женщина, глядевшая на меня слишком пристально. В ее огромных голубых глазах читалась тоска. Лицо незнакомки показалось мне знакомым, но я не мог понять, где встречал ее раньше. Может, она просто мне кого-то напоминает? «Вы очень похожи на брата», — внезапно произнесла девушка и тут же всецело завладела моим вниманием. «Вы знали его?» Незнакомка утвердительно кивнула, и глаза ее вмиг наполнились слезами. «Мое имя Кара, и у меня со Свейном был роман, а потом его...» Она закрыла лицо ладонями и расплакалась. «Еще и с вами?» — вырвалось у меня, и я с удивлением взглянул на Элис, сейчас напоминавшую каменное изваяние. «Вот те раз. Значит, у Свейна было две любовницы?» «Что вы имеете в виду?» — всхлипнула Кара. «Свейн любил только меня, я родила ему сына, но его... О, боги!» Ее рыдания стали еще громче. «Что его?» — уточнил, сощурив глаза. «Его у меня украли», — договорила Кара. 6 лет назад моего мальчика похитили и потребовали за него выкуп. «Ах ты дрянь!» — заорала Элис и бросилась в сторону Кары. Я едва успел поймать ее на лету и прижать к себе, оттягивая как можно дальше, чтобы не позволить ей вцепиться в лицо соперницы. Кара испуганно спряталась за спину усмехающегося Руфина, приложив ладонь к груди. «Элис, дьявол тебя раздери, успокойся!» — закричал, пытаясь усмирить в своих руках эту дикую кошку. «Это мой сын, мой!» — кричала истерично моя супруга, и лицо ее покраснело от гнева. «Катись туда, где ты была все это время! Тайвин, мой сын!» «Ты воровка! Я отдала тебе кольцо Свейна, чтобы ты вернула мне сына, а ты меня обманула!» «Ах, ты облезлая кошка!» — орала Элис. «А ну отпусти меня, Дейв! Я сама поговорю с этой мерзкой лягушкой! Лучше бы тебя альвы сожрали!» «А ну молчать!» Закричал, что есть силы, уже совсем не понимая, что здесь происходит. «Пока я вас здесь всех не сжег к дьяволу!» «У тебя нет магии, Дейв, но жаль, я бы сама спалила эту дрянь!» Вместо ответа Кара разрыдалась еще сильнее, пока остальные девицы с интересом смотрели на разыгравшийся спектакль. Элис продолжала сыпать проклятиями, и мне пришлось закрыть ее рот ладонью. Лишь одному Руфину, по-видимому, было весело, потому что он был единственным, кто улыбался, демонстрируя свой единственный зуб. «Ну, успокойся», — прошипел Элис прямо в ухо. «Или ты боишься правды?» Она обмякла в моих руках, сдаваясь. «Гордячка! Вот так-то лучше, милая, а теперь...» Я обвел взглядом присутствующих. «Давайте по порядку». «Давайте убираться отсюда, а по пути выясните все», — предложил Руфин с опаской, озираясь по сторонам и вглядываясь в выжженные деревья. «Стоять!» — рявкнул Элис, увидев, как Кара сделала шаг в сторону. «Ну уж нет, она расскажет все здесь и сейчас, и я похороню ее вот под этим деревом». Тоненький пальчик указал на выжженное дерево позади Руфина. «Или обратно в ущелье завезу, прямо в руки Эрлаху». Я перевел взгляд на Кару. Она была напугана, и по ее щекам текли слезы. Резкий контраст между двумя девушками заметил, по-видимому, не только я, потому что несколько девиц подошли к Каре и успокаивающе погладили ее по худенькому плечу, оказывая поддержку. Я же скользил взглядом по ее одежде. Обычное синее платье, недорогое, значит, в роскоши она не купается. И если она говорит правду, где же тогда была эти 6 лет? Мои профессиональные навыки обострились до предела. К счастью, мой разум не был соединен с утерянной магией. «Ты обвиняешь меня?» — хмыкнула Кара. «Как ты смеешь? Еще в том сарае в ущелье Альвов ты сама рассказывала мне, как мой мальчик рос на улицах. Все слышали». Две девицы, стоящие рядом с Карой, утвердительно закивали. «А еще Элис говорила, что не отдаст Каре сына», — добавила одна из девиц. «И хвасталась, что вы женились на ней из-за Тайвина, и теперь она будет жить в роскоши». Я повернулся к Элис. Вид у нее был поверженный. Судя по всему, она понятия не имела, что у Кары будет такая поддержка. «Элис, ты была в отношениях с моим братом?» — спросил, вглядываясь в красивые черты лица. «Нет», — ответила она, смотря прямо перед собой невидящим взором. «Я вообще твоего брата не знала». «Ты же говорила, что твой любовник умер. Разве это был не Свейн?» «Нет, у меня вообще никого не было», — ответила она, ее щеки покраснели. «Ты меня обманула?» «Да». «А как к тебе попал Тайвин?» «Я нашла его». «Она врет. Она украла моего мальчика», — разрыдалась Кара. Элис покачала головой и горько усмехнулась, и у меня почему-то защемило в груди. «Я его не воровала, Дэйв. Я его спасла», — произнесла она тихо. «Лгунья!» — опять воскликнула Кара. «Где кольцо Свейна?» «Я никогда его не видела», — Элис пожала плечами. «Но у тебя же и служанки никогда не было, да, Кара? Ты ведь занесла Тайвина к реке сама, а своих свидетельниц подговорила, пока мы уносили ноги из городка. Что ты им пообещала?» «Да как ты смеешь? Я любила Свейна и хотела этого ребенка. Мой сын — это мое маленькое напоминание о любимом, а ты лишила меня всего». Элис крепко зажмурилась, словно пыталась подобрать нужные слова. И я не понимал, почему она так немногословна. Обычно странный язык, а тут... «Я воровка, Дэйв, и это правда», — Элис снова повернулась ко мне. «Но я не воровала Тайвина». Я смотрел в ее глаза и понимал, что между нами уж слишком много недоговоренностей, особенно для супругов. Но как бы мой мозг не воспринимал доводы Кары и других свидетелей, как бы я ни относился к ловким ручкам Элис, я видел своими глазами любящую мать, когда она примчалась в мой дом, узнав, что я забрал Тайвина, когда она съездила мне по лицу за мой поступок, когда Элис озвучила свою мечту. Чтобы Тайвин никогда и ни в чем не нуждался. «Ну, я знаю, что женился на воровке», — усмехнулся, приобняв ее за плечи и притягивая к себе. «Но я питаю слабость к твоим ловким ручкам, Элис, особенно по утрам». Моя супруга взглянула мне в глаза с благодарностью и расплакалась на моем плече, прижималась ко мне, пока я гладил ее по светлым спутанным волосам. Я поднял взгляд на заплаканную Кару, стоящую в компании своих подруг по несчастью и глядящую на меня с непониманием. «Свейн бы этого так не оставил», — прошептала она. «А я не Свейн, мы с ним абсолютно разные, и моя жена будет и дальше воспитывать Тайвина, я как-никак его родной дядя, а ему нужна полноценная семья и мужское воспитание, но никто не запрещает тебе с ним общаться, Кара». «Она украла его». «И доставила под крышу родному дяде, мне». «Мой сын жил в трущобах. Зато он знает цену всему и умеет ценить чужой труд и относится ко всем с уважением, независимо от положения в обществе. Такой жизненный урок». «Почему ты на ее стороне? Я не понимаю». «Потому что она моя жена, Кара». «Но...» «Все, идите с Руфином вперед, мы с Элис вас догоним». Я кивнул головой улыбающемуся ведуну в молчаливой просьбе увести всех отсюда. «Ты продолжишь путь со мной, Элис, и в Леймор мы вернемся все вместе, а там решим, какое место предоставить тебе в доме, чтобы ты была рядом с сыном». Когда мы, наконец, остались наедине, я обхватил заплаканное лицо Элис ладонями и заглянул ей в глаза. «Ну что, моя драгоценная супруга, а теперь рассказывай мне правду». «Ты что, мне не поверил?» «Ну, признаться по правде, не совсем». «Ну почему же ты...» Голубые глаза смотрели на меня с непониманием. Нас учил отец, что муж всегда должен быть на стороне жены, даже если она не права. А вот когда они остаются наедине, он может со спокойной душой надрать ей милый зад за ее выходки. «Так что выбираешь, зад или правду?» Элис улыбнулась сквозь слезы и снова прижалась к моему плечу. «Правду?» «Вот и отлично, и да, у меня сразу вопрос». «Какой?» «Так ты действительно невинная воровка?» Уши Элис покраснели вмиг. «Ну, да». Я рассмеялся и, обняв ее покрепче, медленно двинулся в сторону, куда направились Руфины девушки. По-видимому, в той захудалой таверне я выиграл настоящий клад. «Рассказывай, Элис, так как у тебя оказался Тайвин?» Пока Элис рассказывала мне свою историю, я пристально следил за Карой, идущей впереди нас в компании своих защитниц. Она постоянно оборачивалась и поглядывала на нас, по-видимому, не понимая, что выдает себя с головой. Что-то с настоящей любовницей Свейна было не так. Я чувствовала это нутром. Но вот что? «В общем-то и все», — закончила Элис свой рассказ. «Так значит, ты не могла найти нормальную работу из-за страха быть раскрытой?» — спросил бегло, взглянув на Элис. «Не только из-за этого. Получить работу через постель — это то же самое, что торговать на улице своим телом. Просто так еще и работать нужно в два раза больше». Пожала она плечами. «А такое точно не для меня». «Ты так горда?» «Осторожно. Я жила там, где только из-за одного неверного шага ты можешь оказаться на дне, Дэйв. Я видела, как девушки, с которыми я росла, влюблялись и теряли головы. И видела, где они потом оказывались». «И ты не побоялась взять на себя ответственность за маленького ребенка, не имея за душой Ильена?» «Конечно, я боялась. И очень сильно. Порой мне казалось, что я не справлюсь. Мне было безумно страшно, что Тайвин может умереть от голода или от какой-нибудь болезни. Я тряслась над ним, как над хрупким цветком. Не боялась. Каждый день. Да я и до сих пор боюсь. И мне кажется, что этот страх никогда не исчезнет, даже когда он вырастет». «Тебе теперь нечего бояться, Элис». «Ну, как сказать?» Она махнула рукой в сторону Кары. «Я не думаю, что она остановится после своей провальной попытки меня оклеветать. Ведь Кара может такое и законникам наговорить, и тогда меня ждет позорный столб, даже несмотря на то, что я теперь твоя жена». «Значит, ты смирилась со своей участью, миссис Арн?» Усмехнулся, пытаясь увести ее от темы позорного столба. «Ведь в этом Элис была права. Если Кара докажет законникам, что Тайвин был украден, да еще и приведет двух свидетелей, даже мое имя Элис не спасет. Но я надеялся на то, что смогу узнать, что скрывает Кара намного раньше. Именно поэтому я и собирался взять ее с собой». «А у меня разве есть другие варианты?» Вскинув вопросительно бровь, поинтересовалась Элис. «Да, убить меня и стать богатой вдовой». «Какое заманчивое предложение для воровки!» Ее губы тронула лукавая усмешка. «Надо попросить у Руфина виллы». «Ну, наш брак еще не завершен. Брачная ночь-то не состоялась». Улыбка тут же слетела с лица Элис, и она побледнела, взглянув на меня. «Вот черт, не надо было эту тему сейчас заводить, только испугал свою невинную воровку». «Дэйв, я не могу», — нервно сглотнув, произнесла она. «Я не покушаюсь ни на твою свободу, Элис, ни на твое тело, не переживай. Можешь считать этот брак фиктивным, если тебе так будет удобнее», — пожал плечами. «Вот же лжец, да я уже мысленно раздел ее раз 100 и мысленно взял во всех позах. Почему-то сейчас мне вспомнился одинокий волк, который воет на луну. Потому что я тоже был готов завыть. Интересно, а это тоже промыслы богов? Или так меня наказывает сама Элис?» «О, голубые глаза моей супруги стали огромными. Спасибо, Дэйв. Я даже не ожидала, что ты меня поймешь и...» «Да без проблем. Я очень понятливый маг». «Чёрта с два, милая. Я тебя все равно соблазню. Подразню тебя так, что ты сама ко мне придешь. «И ты не обижаешься?» «А должен? С чего бы это?» «Тогда будем друзьями?» «Конечно». «Ага, будем дружить глубоко и жарко, круглые сутки напролет. От такой соблазнительной подруги я ни за что не откажусь». «И прости меня, Дэйв». «За что?» «Ну, я думала, что ты высокомерный маг, который думает только о себе, своей магии и о том, как затащить меня в постель. Да и не только меня», — призналась с улыбкой Элис. «В первую нашу встречу ты говорил, что ты любитель женщин, ну, я и подумала. Я лгал тебе в экипаже. Хотел произвести впечатление и все такое», — произнес манерно. «Не смеяться. Только не смеяться. Держи себя в руках, Дэйв, и сохраняй серьезное выражение лица». Давал себе мысленную установку, но сдерживаться было трудно. «Интересно, у меня за спиной еще нет крыльев ангела? Не выросли случайно?» «А где мы будем искать третью часть амулета, Эш?» «Нам нужно найти любого мага, который может соединить две части амулета, и тогда мы узнаем, где искать третью часть». «А ты что, совсем слаб?» Я резко остановился, и Элис последовала моему примеру. Мне хотелось попросить ее о том, чтобы она не напоминала мне 5 раз в день, что теперь у меня нет магии. И хотелось объяснить, что я отлично стреляю, дерусь и вполне могу прожить без своих сил. Хотя с черной магией справиться, конечно, будет очень трудно. Мой взгляд лишь на секунду задержался на ее губах, и все мысли моментально вылетели из головы. Кроме одной. О том, что я слишком давно не целовала Элис Бриар. И в конце концов она задолжала мне этот поцелуй. Поэтому, не говоря ни слова, я резко притянул Элис к себе и тут же приник к ее губам. Я чувствовал, как ее ладони упираются в мою грудь в попытке оттолкнуть, но в какой-то момент все произошло точно так же, как в саду у Бассета. Пальцы Элис сжали мою рубашку, и она раскрыла губы, позволяя мне углубить поцелуй, отвечая мне со всей страстью. «Эй, голубки, может, позже будете любиться?» — раздался насмешливый крик Руфина. «Мы уже к мосту подошли!» Я выставил в его сторону руку и махнул ею, приказывая продолжать путь без нас и не отвлекать от столь приятного занятия. Элис, к счастью, совсем не обратила внимания на ведуна. Но женские вопли, прозвучавшие в унисон, просто не могли остаться незамеченными. Я прервал поцелуй и глянул в сторону девиц. «Твою же!» Схватив ничего не понимающую Элис за руку, я быстро помчался вперед. «Ты заморозил его?» — верещала одна из девиц, показывая на ледяное изваяние Руфина. «О, боги, он же замерзнет и умрет! Сделай же что-нибудь!» «Я не мог!» — рявкнул, быстро озираясь по сторонам в попытке увидеть нашего противника. «Это ты, Дейвор, я видела волну холода», — произнесла спокойно Кара, глядя на то, как другие девушки бегают возле ледяной статуи и пытаются согреть его своим горячим дыханием. «И мы все видели!» — добавили спасительницы ведуна. «Да не может быть такого!» — буркнул себе под нос. «А ну, отойдите все!» Через секунду на дороге осталась лишь ледяная глыба, в которой находился Руфин. Я вытянул руку и взмахнул, пытаясь направить туда огненный шар, чтобы разбить лед, но вместо огненного шара на моих пальцах появилось легкое пламя, которое тут же потухло. «Я же говорю, что это не я!» — крикнул, пытаясь понять, как помочь Руфину. «Старик действительно замерзнет насмерть. Но кто это сделал? Раз волна шла с нашей стороны... Вот дьявол!» Я тут же повернулся к перепуганной Элис. «Это не я!» — отрезала она. «Я сроду такого не умела!» «А ну попробуй, вытяни руку, взмахни и скажи мысленно огонь!» Хоть Элис и посмотрела на меня, как на сумасшедшего, но повторила все, что я сказал. И ничего не произошло. Абсолютно. Даже огня на кончиках пальцев не появилось. «Не разбегаться, здесь явно есть кто-то чужой!» Отдал приказ и судорожно провел ладонью по лицу. «Как спасти Руфина, черт его подери!» «Надо в оба смотреть, а не целоваться у всех на виду!» Буркнула Кара и села на траву у дороги. Я снова взглянул на Элис. «Да не может этого быть! Вы серьезно?» Подняв голову к небу, спросил я. «Что случилось?» — тут же всполошилась Элис. «А ну, жена, иди-ка сюда». Схватив Элис за руку, я резко притянул ее к себе, и она врезалась в мою грудь. Одна моя рука тут же легла на ее затылок, и я вновь впился в пухлые губы поцелуем. Продолжая целовать Элис, я вытянул вторую руку в сторону глыбы льда и взмахнул ей, вызывая огонь. Треск лопающегося льда был похож на звук битого стекла, и уже через секунду раздались радостные возгласы. Я оторвался от таких желанных губ и взглянул в сторону Руфина. Обхватив себя руками, старик сотрясался от холода. «Совсем, что ли, с ума сошел?» Подбородок Руфина сильно дрожал. «Прости, я случайно». «Дейв?» — окликнула меня Элис. «Что это значит?» Я встретился с голубыми огромными глазами, в которых застыл ужас и усмехнулся. «Готовь полотенце, Элис. Мы идем за третьей частью амулета».